Нила склонила голову, она тихо плакала и не хотела смотреть фее в глаза, но еще больше она не хотела, чтобы ушел ее друг. «Простите», — негромко сказал Альберт. «Вы что-нибудь знаете о прошлом, о мастерах меча или колдунах? Я знаю лишь немного, знаю лишь то, что рассказывала мне моя сестра, то есть вы не знаете. Если ты думал, что я могу научить тебя фехтованию или подсказать, где находится магический предмет или учитель, то ты ошибся. А, я видела людей, которые тренировались фехтованию, видела их руки и стойки, у тебя такие же руки, как вы, тайно тренируешься. Да, брось это дело, сам ты ничего не добьешься, но, да ты научишься держать в руках меч и размахивать им, ты запомнишь его вес и как направлять. Против монстров или диких зверей у тебя будет шанс, но против противника с мечом ты проиграешь, хотя не мне это решать. Тогда как? Как мне отомстить за своих родителей? Тесс подошла ближе и обняла Нилу. Тогда защищай ее. Она прижала голову девочки к себе. Простите, эта девочка может колдовать. И как это связано? Сильные люди захотят стать ее союзниками. Она отпустила Нилу и встала. Два сияющих золотых глаза смотрели на Альберта. Это заставило ноги Альберта трястись от волнения и страха. «Ты дрожишь. Ничего подобного. Ты боишься меня. Немного. Не бойся, я пока не перешла на темную сторону». Тесс натянула капюшон пониже и скрыла свои глаза. «Теперь я хочу, чтобы вы показали и рассказали мне о деревне». Они вместе пошли по тропинке. Нила немного успокоилась и немного лишь всхлипывала. Они показывали и рассказывали все о деревне и ее жителях. Эта деревня называется Линиш, в ней проживает более 100 человек. Троица разговаривала о многом, было много вопросов и ответов на разные темы. Основным вопросом был от Альберта, его интересовал возраст феи, на что получил лишь подмигивание. На Нилу часто смотрели деревенские жители, дети, авантюристы с охотниками и некоторые торговцы. День подходил к концу и все разошлись по домам. Тесс свернулась в лес и собиралась покинуть деревню через 3 дня. «Я вернулась!» — крикнула с порога Нила. Их дом был Г-образной формы, в доме было 3 комнаты, не считая кухни, 2 отдельные спальни и кладовка. «Мама! Папа!» Она прошла на кухню и увидела, что за столом сидят ее родители и еще несколько людей, среди них был богато одетый и толстый мужчина. «Говорю же, мне неизвестно, откуда оно. Дочь говорит, что это подарок от лесной феи». Отец допил из кружки и громко положил ее на стол. «Я предлагаю вам большие деньги за это платье и информацию, откуда оно было взято и кем сделано. Мне не нужны ваши сказки про каких-то там фей». Покручивая свои усы, сказал упитанный мужчина. Нила строго посмотрела на девочку мать, давая знать, что лучше ей побыстрее вернуться в свою комнату. «О, хо-хо-хо, юная леди». Мужчина встал из-за стола и развел руки в сторону. «Здравствуйте». Нила поклонилась и собиралась уходить. Но один из охранников преградил ей путь. «Куда же ты торопишься? Ты проходи, садись, голодна небось». Толстяк вел себя так, словно это был его дом. «Извините, я уже ела». Нила собиралась обойти охранника. Как вдруг толстяк топнул ногой. «Стой, откуда у тебя это платье? Фея подарила». Толстяк ударил кулаком по столу и повысил голос. «Хватит! Мне не нужны эти ваши тупые, дерьмовые сказки. Либо вы говорите и продаете мне это платье, либо завтра я заберу его силой». Толстяк сердитой походкой направился к выходу. По пути один из охранников специально толкнул Нилу своим щитом, при этом делая вид, что это была случайность. «Нила!» – одновременно произнесли мать и отец. Они проверили тело дочки на наличие ушибов и ничего не нашли. «Дочка!» Отец приложил руки к щекам девочки. «Скажи, откуда это платье? Или хотя бы согласись продать его?» «Нет, это подарок от феи, я не могу его отдать». Она убрала руки отца и побежала в свою комнату. Безопасность семьи была самым главным для нее, но если она отдаст платье, которое сшила фея, то у нее не останется воспоминаний о ней, когда та уйдет. «Удалось?» – спросил толстяк одного из своих подчиненных. «Да, это необычное платье». «Хорошо, этот чертов опознающий кристалл стоил целое состояние. Господин Гудун, если они не захотят говорить и продавать платье, обвиним их в краже и публично казним». Он достал из кармана свиток с инсигнией. Инсигния была белым грифоном, который держал во рту свиток. Это был свиток, который выдавала церковь. С его помощью владелец мог публично казнить любого преступника вне зависимости от содеянного. На следующий день Нила вышла на центральную площадь, чтобы обменяться молоком с другими жителями на овощи или мясо. Денег в деревне было немного, и поэтому здесь была система обмена вещами. Она обменяла ведро молока на корзинку с морковью, яблоками и пшеницей. Возвращаясь обратно домой, ее путь перегородил один из подчиненных Гудуна. Нила решила бегом обойти его, но он схватил ее за руку. Корзинка с продуктами упала, и все содержимое вывалилось на землю. «Не дергайся, малявка!» Он ударил ее по щеке своей ладонью. «А-а-а!» От боли Нила громко вскрикнула. На крик сбежались все, кто услышал его. «Чего уставились? Она воровка! Думаете, откуда у нее такое дорогое платье?» Мужчина в легком комплекте брони громко кричал, чтобы все его услышали. И правда, оно у нее появилось сразу, как только приехали торговцы. Толпа начала переговариваться и шептаться. «Неправда! Это подарок от лесной феи!» Нила кричала и пыталась объяснить все. Молчать. Наемник еще раз ударил ее по лицу, но в этот раз сильнее. Нила громко вскрикнула. Теперь на милом лице девочки был огромный синяк под левым глазом. «Как ты смеешь?» Набегу замахнувшись деревянным мечом, крикнул Альберт. Он с размаху ударил наемника по спине. От боли тот отпустил Нилу. «Мелкий сучок». Наемник развернулся и достал свой меч. «Нила, потерпи, сейчас придут твои родители». Альберт держал девочку на руках. «Нила, дочка». Родители подбежали к Альберту и взяли у него Нилу. Мать приложила мокрую тряпку к лицу своей дочери. «Как ты смеешь поднимать руку на невинную девочку?» Отец кричал во все горло. «Невинную? Да вся ваша семья виновна». Из толпы раздался голос толстяка. «Господин Гудун». Наемник вежливо поклонился. «Вы украли у меня платье, которое я вез для дочки моего знакомого дворянина. Я хотел простить вас и даже заплатить за то, чтобы вы вернули мне платье, а в ответ вы угрожали мне своим топором». Гудун пальцем показал на топор в руках отца. «Ты жирная свинья!» — крикнул Альберт. «Я обвиняю вас в краже, угрозе, нападении на человека и попытке убийства. Наказание — публичная казнь». Толстяк достал свиток и развернул его. Он поводил им перед глазами толпы, удостоверившись, что все видели церковную инсигнию, он положил документ обратно в свой карман. «Стража!» — крикнул Гудун. Из толпы выбежали 20 наемников и рыцарей, они окружили семью и Альберта. Авантюристы, наблюдая за всем этим, не решались вмешиваться. Главная их задача была в уничтожении монстра, но проведя здесь несколько дней, они не нашли его следов. «Прости, Альберт, и спасибо, что вступился за мою дочь». Отец переложил топор в правую руку, а левую положил на плечо Альберта. «Пустяки, господин Билет, все же меня попросили защищать ее». Он осматривал всех наемников и рыцарей и не забыл улыбнуться отцу Нилы. «Но я не просил ничего такого. Лесная фея попросила». Он покрепче сжал рукоять своего деревянного меча. Они оба встали перед Нилой и матерью, все их внимание было сконцентрировано на 20 противниках. «Простите, старейшина». Альберт заметил, как в толпе на него смотрит старейшина деревни. Он обещал, что отбросит идею фехтовать мечом и будет мирно жить в деревне, но он всегда хотел отомстить бандитам. Он мечтал, что когда-нибудь отправится в путешествие и увидит много потрясающих вещей. «Почему стража ничего не делает?» — женщина спросила своего мужа. «Они боятся, что их тоже казнят вместе с нами. Трусы». Мать и Нила плакали, прижавшись друг к другу. Нила не хотела, чтобы это произошло. Во всем было виновато серебряное платье лесной феи. «Госпожа фея, помоги», — тихо произнесла Нила. Глава 11. Лесная фея. «Эрих, разберись с тем мальцом», — сказал Гудин. «Слушаюсь, мистер Морт». Мужчина крепкого телосложения вышел вперед. Его кожаный нагрудник покрывал только левую часть. Его шлем с забралом, сапоги, поножи и наручи были похожи на снаряжение римского гладиатора. Его главным оружием было копье и полуторный меч, который был затуплен на одной стороне. Он встал в стойку для метания копья, дыхание замедлилось, глаза прищурились, а мышцы напряглись. Он метнул копье со всей силы, оно быстро пролетело в сторону Альберта, но не попало в свою цель. Альберта спас от Нилы, он пнул Альберта в спину, чем спас ему жизнь, но копье задело ногу, и он не мог стоять на раненой ноге. «Дорогой, папа, все хорошо, просто царапина», — улыбнулся им отец. На месте, куда попало копье, был большой порез, еще чуть ниже, и оно попало бы в кость. Кровь не переставая шла из раны. «Простите, господин Билет, это моя вина, если бы заметил». Альберт подбежал к нему и начал перевязывать рану куском ткани, которую он оторвал от своей рубахи. Пока Альберт перевязывал рану отцу Нила, к ним подбежал Эрих. «Вставай, малец!» Он поднес свой тесак к горлу Альберта и приподнял его голову. «И что ты будешь делать?» Альберт громко сглотнул слюну, он покрепче сжал свой деревянный меч, что обычный деревенский парень с деревянным мечом сможет сделать наемнику, у которого был боевой опыт и настоящее оружие. Сможет ли он победить? Альберт колебался, но все же решил действовать. Он со всей силой размахнулся и попытался ударить Эриха. Деревянный меч Альберта попал по своей цели, но не нанес никакого урона. Эрих заблокировал удар в самый последний момент. От удара деревянный меч сломался, щепки разлетелись в разные стороны. И это все. Усмехнулся Эрих и пнул Альберта в живот. От удара Альберт пролетел 2 метра, парень скорчился от боли и его стошнило. «Эй, я же легонько толкнул тебя», — с насмешкой говорил Эрих. Он наступил на голову Альберта и прижал его лицом к земле. «Что дальше? Как ты собираешься драться? Если это все, то я пойду и развлекусь с той семьей». «Ха, я еще не сдался», — сквозь боль стиснув зубы сказал Альберт. «Правда, тогда тебе нужно оружие». Эрих свистнул одному из наемников, и тот принес ему ржавый меч. Он бросил этот меч перед лицом Альберта, а затем отошел на 3 метра от него. «Вот теперь ты способен сражаться». Альберт поднялся на ноги, живот все еще болел, и ему хотелось лечь и прижать руками больное место. Колени дрожали от страха. Этот наемник был похож на тех бандитов, что убили его семью. Глаза Альберта загорелись желанием победить этого здоровяка и отомстить за своих родителей. Они оба встали в боевую стойку. Альберту казалось, что время идет слишком медленно, каждый вдох и выдох длился вечность, а моргание стало спасительным окном. Каждый раз, когда он моргал, враг пропадал из виду и ему становилось легче. Ему хотелось закрыть глаза и больше не видеть эту гору мышц, что стояла напротив, но он не мог этого сделать, он не мог сдаться или убежать. Его попросили защитить того, кто однажды может стать очень влиятельным человеком. «Я иду, мальчишка». Эрих сорвался с места. Он очень быстро сократил дистанцию и оказался перед Альбертом. Альберт не ожидал, что такой большой противник будет двигаться так быстро, и инстинктивно поставил блок перед собой. Эрих даже не думал менять направление удара, его мышцы напряглись, а меч засиял слабым красным светом. В одно мгновение он разрубил меч Альберта и нанес ему большой порез на груди. «Ха!» Альберт упал на спину и от боли потерял сознание. «Слабак!» Фыркнул Эрих и собирался добить его, но его меч не сдвинулся с места. «Что за?» Он посмотрел на свой меч, тот оказался запутан в тонкой нити, которая блестела на солнце. «Вот оно как!» Послышался голос сверху. Все устремили свои взгляды вверх, на высоте 4 метров парил странник, можно было разглядеть, как от деревьев, крыш зданий и сторожевой башни нити тянулись в центр под ногами странника. «Дурак!» Сокнула Тесс. «Ты еще кто?» Ошарашенно спросил Эрих. «Госпожа фея!» — крикнула Нила. Тесс повернула свою голову в сторону семьи Нилы. Она увидела, что там был раненый мужчина, а на лице у Нилы была пара синяков. Тесс сжала свои зубы и послышался слабый скрип. Все видели, как горят 2 золотых огонька под капюшоном, и Морт Гудун знал из слов семьи Нилы и Альберта, что это глаза лесной феи. «Сейчас!» — закричал Морт. И из толпы выбежал мужчина в мантии, держа в руках кристалл. Этот кристалл начал сиять синим светом. Тесс замерла, ее тело перестало слушаться, и она начала падать вниз. Перед глазами начали появляться силуэты, пейзажи и картинки. В ушах слышались голоса, смех, музыка и множество разных звуков. В сознание начали проникать воспоминания. Это были воспоминания из прошлой жизни и воспоминания Лилит. Падение, казалось, длилось намного дольше. Падала она очень медленно и плавно, но для остальных это произошло в одно мгновение. Тесс плашмя приземлилась лицом на землю, послышался глухой звук и поднялась пыль. «Господин Гудун, думаете, это правильное решение?» — шепнул ему на ухо мужчина в робе. «Конечно, если она настоящая, то мы разбогатеем, а если нет, то можно будет развлечься и продать». Тесс медленно поднялась и замерла. «Тогда проверим». Морт облизал свои губы. «Лесная фея. Сними свой плащ и покажи лицо и подойди ко мне», — приказным тоном кричал Морт. «Госпожа фея», — позвала ее Нила, но Тесс не послушалась и не сдвинулась с места. «Ха-ха-ха», — тихо засмеялась она. Смех был едва слышен, но Эрих его слышал. Смех постепенно становился все громче и громче. «Что такое? Что происходит?» Морд схватил мужчину в робе за воротник и начал его трясти. «Я не знаю. Может, нужно время. Кристалл правильно работает». Он достал и показал ему кристалл. Он сиял слабым синим светом и постепенно затухал. Когда погасло сияние, кристалл громко треснул, а потом и вовсе превратился в пыль. «Что творится?» Морд запаниковал. Он много раз видел, как работает кристалл контроля разума, но такое происходит впервые. Пока торговец паниковал, Эрих решил действовать. Он наставил свой тесак и подошел к смеющейся девушке. Он уже хотел было снять с нее капюшон, но его руку схватили. Хватка была настолько крепкой, что он почувствовал боль в руке. Он попытался освободиться и ударить девушку кулаком, но она увернулась и пнула его в грудь. Эрих пролетел 10 метров и врезался в дом. Он потерял сознание. «Ха-ха, отсоси, сучка!» Тесс направила все 4 руки в небо и показала средние пальцы. Ее слова не были предназначены для людей, окружавших ее, ни для девушки, память которую она получила. Она легким движением сбросила с себя плащ. «Госпожа, фея!» Нила удивленно смотрела на нее. Перед всеми стояла девушка с золотыми глазами и серебряными волосами. У нее были уши, как у эльфа, крылья, усики, как у насекомого, и 4 руки, а на ногах были когти. На ней были обтягивающие темные штаны и водолазка с большим вырезом на спине. Ее кожа была светло-фиолетового цвета, большая часть тела была покрыта твердой броней. «М-монстр!» – закричал Морд. Рыцари и наемники сразу окружили ее. Тесс неподвижно осматривала всех, кто был в ее поля зрения. Авантюристы и охотники на монстров также обнажили свои мечи и окружали ее. Спустя некоторое время она направилась в сторону семьи. Отец семейства схватил свой топор и встал перед своей женой и дочкой. Он был напуган, его глаза впервые видели столь красивое и одновременно столь ужасающее существо. «Не подходи!» Он направил топор в сторону Тесс. Но она проигнорировала его слова и приблизилась. Отец замахнулся, но топор не достиг своей цели и попал по земле. Он упал на землю и промахнулся из-за раны в ноге. «Госпожа фея!» Нила попыталась протянуть ей руку. Но мать прижала Нилу к себе. Тесс подошла еще ближе и встала на колени. Все наблюдали за действиями неизвестного монстра. «Нила». Лицо Тесс было на том же уровне, что и лицо Нилы. Они смотрели друг другу в глаза. «Я никогда не была и не говорила, что я фея. Как видишь, я всего лишь монстр. Феей назвала меня ты. Я не хотела пугать тебя и разрушать твои надежды, поэтому я постоянно скрывала свою внешность». Тесс протянула свои руки к каждому из членов семьи. «Семья Билет, вы были правы насчет того, что я не фея, но я не злая, не добрая, и пришла я сюда не для того, чтобы навредить вам или жителям деревни, я пришла сюда, чтобы попрощаться». Все смотрели и внимательно слушали ее. «Также я хочу сказать вам, что Нила не проклята». Движением рук она бросила нить в сторону раненого Альберта и притянула к себе. «Госпожа и господин Билет, пусть этот парень защищает вашу дочь, в будущем она станет влиятельным человеком в вашей деревне». Тесс перевязала раны Альберта и встала. «А теперь я хочу спросить жителей деревни и авантюристов». Криком обратилась она ко всем. «Вы действительно собираетесь верить жердяю, что они воры? Если вам нужно доказательство, то вот оно». Из рук Тесс появилось еще одно платье серебряного цвета. Толпа не хотела верить словам монстра, но они начали перешептываться. Авантюристы и охотники начали бурно обсуждать что-то. То и дело было слышно, как кто-то удивлялся тому, что монстр разговаривает на языке людей и помогает им. «Чего встали? Убейте ее!» Марта кончилось терпение, и он отдал своим подчиненным приказ. Один из наемников выстрелил в сторону Тесс, но его целью была мать Нилы. Женщина закрыла глаза и крепко прижала к себе Нилу. Тесс среагировала и поймала стрелу прямо перед глазом женщины. «Семья Билет, я не буду вас спрашивать дважды, вы хотите, чтобы вам помог монстр?» Тесс наклонилась и посмотрела в глаза отцу Нилы. Мужчина смотрел ей в глаза, а потом перевел взгляд на свою семью и парня, заступившегося за Нилу, которого попросила эта девушка. Капли пота появились на его лбу. Он сглотнул, воздух казался тяжелым. Что ему делать? Что выбрать? Помощь от монстра или быть казненными по ложному обвинению? «Я». Он широко раскрыл глаза. Он выбрал семью. Он сделал выбор. «Прощу, помоги нам». Он склонил свою голову и коснулся лбом ноги Тесс. «Ха-ха, хорошо», — ухмыльнулась Тесс. Она облизала свои губы и потянулась. Послышался хруст хрящиков, на лице было злобное выражение. Когда к ней вернулась память и она обрела память Лилит, Все привычки и поведение снова заняли свои места, теперь три личности смешались в одном теле. Тес знала, что все здесь намного слабее нее, она ощущала это говорили ей инстинкты охотника. Что ж, размялась Тес и встала в стойку. Чьи кишки намотать на сторожевую башню? Безумный взгляд и улыбка были последним, что увидел наемник, который выпустил стрелу. Тес использовала все, что было у нее: яд, мощные челюсти, острые когти и прочные крылья. Она разрывала врагов на части, душила их, высасывала внутренности, откусывала головы, отрывала детородные органы и резала. Доспехи не могли защитить от острых когтей и мощных рук, внутренности падали на землю, крышу, и товарищи, охотники и авантюристы, что решили помочь рыцарям и наемникам, тоже были убиты. Деревенская площадь наполнилась трупами и лужами крови. «А, не подходи!» — уползая, умолял Морт. «Жердяй, давай сюда свиток!» Тесс наступила ему на спину. Когти впились в его плоть, и кровь запачкала его дорогой в наряд. «Прошу, пощади!» «А ты собирался пощадить их? Ты даже не побоялся навредить маленькой девочке?» Тесс полоснула его спину своими когтями. «А!» Жители деревни разбежались по своим домам сразу, как только началась резня. Они наблюдали за всем этим из своих домов. Им было все равно, кто победит, лишь бы все закончилось. Еще им предстояло убрать трупы или то, что осталось от них. Тес забрала свиток у толстяка и оторвала ему одну руку и ногу. Она вернулась к семье и отдала им мешочек с деньгами, которые были у Марта. Вся покрытая кровью, она собиралась уходить, как вдруг кто-то схватил ее за руку. «Госпожа фея», — с заплаканными глазами говорила Нила. «Я не фея. Для меня вы фея. Я ухожу. Прошу, не уходите. Отвали!» Тес скрикнула и отдернула руку. Ее глаза пылали, а лицо исказилось злобой и безумием. «Госпожа!» Она не обратила внимания на слова Нилы и подобрала свой плащ. Она не обернулась и не посмотрела в их сторону. Тес взлетела и улетела дальше на восток. «Я найду вас, госпожа фея!» Нила кричала ей вслед. Семья Белит и жители деревни долго приходили в себя. Раненый Эрих и Морт покинули деревню с теми, кто остался жив. Авантюристы, которые не участвовали в сражении, помогали деревенским. Альберт пришел в себя, и ему все рассказала Нила и ее семья. Отец Нилы сидел на скамейке возле своего дома и смотрел на луну. «Лесная фея, да», — шепнул себе под нос. «Дорогой, уже поздно, иду». С момента резни прошла неделя. Семья Белит, Альберт и вся деревня решили, что Тесс не была монстром. Хоть она и выглядела так, они решили прозвать ее лесной феей, что защитила семью от ложного обвинения. Глава 12. Лагерь бандитов. После происшествия с деревней прошло больше месяца. Тесс то и дело что охотилась на монстров или диких животных. Иногда она встречала людей, но они либо разбегались в страхе, либо пытались сражаться. Попадались даже бандиты, которые принимали ее за обычную путешественницу, за что расплачивались своими жизнями. Странники и повозки с торговцами тоже иногда останавливались, чтобы подбросить ее куда-нибудь, но как только они замечали, что скрывается под плащом, то сразу же убегали или обнажали мечи. «Эх, скучаю по своему питомцу, знаешь, он был таким хорошим, всегда меня слушал и помогал охотиться, он не боялся меня, не как ты». Она лежала на ветке дерева и обнимала полуголого мужчину. Мужчина не мог двигаться и вырваться из-за ее сильных рук и ног. В его глазах был ужас и текли слезы, из-за паутины он не мог кричать. «Иногда мне хочется завести себе друга или даже любовника». Тесс погладила мужчину по голове и посмотрела ему в глаза. Ее взгляд был устрашающим и одновременно успокаивающим и страстным, словно соблазнающая женщина пытается заманить мужчину к себе в постель. «Я уже не знаю, сколько раз ты успел обмочиться за целый час, но не вини меня, это вы решили ограбить и схватить меня». Она погладила его по щеке и спине. «Ммм», промычал мужчина. «Что-то хочешь рассказать или же тебе хочется моего тела?» Она прижала его к себе крепче. «Ммм», мужчина начал дергаться и мычать сильнее. «Значит, уже хочешь меня, да?» Тесс провела рукой к его промежности и когтями начала касаться его достоинства. «Ммм», мужчина задергался сильнее от боли. «Ладно, сейчас, но если закричишь, то я вырву тебе его и поменяю местами с сердцем». Мужчина замер и перестал мычать, она сняла паутину с его рта. «Говори», — холодным и приказным тоном сказала Тесс. «Я, у нас есть лагерь, там полно сокровищ и много еды, уверен, что босс сможет удовлетворить твои желания». «Удовлетворить мои желания?» Тесс облизнула свои губы. «Да, любые твои желания, даже похоть. Многие схваченные женщины после одной ночи желают остаться и жить с ним», в спешке говорил мужчина. «Вот как, всего после одной ночи, ну так где ваш лагерь?» Тесс встала и держала мужчину за шею. «Эн на севере, у большой скалы, около водопада», задыхался мужчина. «Ясно, спасибо за направление». Она сильнее сжала руку. «Ты, о, обещала, чите, по, а, диш. Я разве такое обещала? Вроде бы нет. Про, у, по, ади». Его глаза начали закатываться, а изо рта идти слюни. «Нет». Тесс до конца сжала руку. Послышался хруст трахеи и шейных позвонков, из-за потрескавшихся костей кожа порвалась и кровь начала стекать по руке Тесс. «Хи-хи-хи». Хихикала она из-за того, что стекающая кровь щекотала ее подмышки и тело. Тесс оторвала голову мужчины от тела и выбросила ее в сторону, где по ее памяти находилась дорога. Из тела она начала высасывать кровь и поедать здоровые органы. Что ж, она вытерла руки и бросила то, что осталось, в то же направление, что и голову. «Похоть не удовлетворю, так как я еще даже ничего не пробовала, а вот любопытство вполне». Она расправила свои крылья и на всей скорости помчалась к месту, о котором ей рассказал убитый ею бандит. Громкие женские стоны раздавались из большой палатки, что была расположена ближе к скале на высоком месте, напоминающую платформу. Внутри весело проводили время молодая девушка на вид лет 16 и большой мускулистый мужчина средних лет. Все его тело было в шрамах и клеймах, у него был шрам на правом глазе и густая борода. «Уф, сучка! Почему не можешь его полностью принять?» Он насильно двигал бедрами. «Ах, ха, ах, бэ больно. Прошу». Девушка ногтями вцепилась в его большие руки. «Сука, ты все примешь». Он резко и со всей силы вошел в бедную девушку. «Куа». От внезапной боли и прилива удовольствия она выгнула свою спину и сильнее вцепилась ногтями. Кровь потекла по рукам мужчины. «Дрянь». Он ударил кулаком ей в живот. Девушка скорчилась от боли и потеряла сознание. Мужчина оделся и направился к выходу. Напоследок он решил взглянуть на свою молодую партнершу на сегодняшний день. Ее тело было в синяках и ссадинах, а из нее самой вытекало семя этого мужчины. «Еще одна бесполезная вещь», — пробормотал он себе под нос и вышел из палатки. Он встал на краю естественной платформы из камня и осматривал свои владения. Ему взгляду предстали множество больших и маленьких палаток. Это был его лагерь. Благодаря своей силе и влиянию он смог собрать под своим началом более 200 человек. Все, чем они занимались, это грабежом, похищением и насилием. Каждый раз после налета на караван или деревню, к ним присоединялись те, кто не был доволен своей прежней жизнью. Они забирали всех девушек, некоторых держали у себя для утех, некоторых продавали в рабство или оставляли себе. Были даже девушки, которые присоединялись к их банде. Но тот факт, что они женщины, ничего не отменял. Каждая женщина обслуживала по 10 парней, самую красивую всегда получал главарь банды. Они были самыми знаменитыми и опасными бандитами, которых искали как авантюристы, так и само королевство. «Господин Гримбольд», — обратился к нему один из прибежавших разведчиков, — «какие новости?» Он поправил свои штаны. «Новости». Разведчик замолчал. «Ну и какие?» Он присел на корточки, чтобы поближе посмотреть на лицо разведчика. «Там, у лагеря». Разведчик не посмел поднять голову и взглянуть в глаза этому сильному мужчине. «Что там?» «Авантюристы. Если они, так убейте всех мужчин, а женщин схватите». «Эн, нет. Армия королевства». Гримбольд привстал и взял свою алебарду. «Нет, господин Гримбольд». Разведчик прервался и, громко взглотнув, продолжил. «Там женщина, желающая встретиться с вами». «А как? Пришла потрахаться или что?» Он снова сел на корточки. «Не уверен, она сказала, что ей нужен наш босс, а еще она не человек». «Не человек. У меня еще не было женщин из другой расы». Он спрыгнул с платформы за спину разведчика. «Так где она?» Тесс стояла в окружении бандитов, она прятала свои руки и усики под плащом и капюшоном, но остальное было скрыто под черной одеждой. С помощью усиков она могла улавливать колебания маны и магии. Только лишь из-за этого она не стала нападать, но кроме этого ей не было известно о силе врага и о том, кто испускает эти магические волны. Разбойники следили за каждым ее движением и осматривали ее тело. Она казалась им очень аппетитной и привлекательной. Кто-то уже начал фантазировать про то, что он будет с ней делать в постели или прямо у всех на глазах. Кто-то перешептывался и обсуждал ее формы. «ТЦ, «Я же все слышу», — шепнула она себе под нос. «Дорогу! Дайте взглянуть на мою гостью!» Послышался громкий голос из задних рядов. Люди начали расходиться, и вперед вышел мускулистый большой мужчина. Его рост был чуть больше 2 метров. «Водила!» «Не ожидал!» Он развел руки, словно готов был обнять ее. «Какими судьбами? Или ты понаслышке пришла отдать свое тело мне?» Большим пальцем ткнул себя в грудь. «А ты довольно большой для человека». Тесса смотрела его и сделала пару шагов в его сторону. «Да я весь большой. Даже мой хер будет большим и толстым». Он поправил свой пах и тоже пошел навстречу. «Вот как, но я тут не за этим. Я пришла сюда, потому что один из твоих человечков сказал мне, что вы здесь». Она достала из маленькой сумки на поясе ремешок. «Так ты убила его, бедняга, а ведь он даже еще не успел трахнуться, я ему обещал, что отдам одну из своих девок». Гримбольд уже стоял перед Тессой и смотрел на нее свысока. «Серьезно, почему ты такой большой?» Ей пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в глаза. «Для начала сними свой плащ, а потом задавай вопросы. А если нет, я тебя раздену и поимею у всех на виду. Ну как знаешь». Тесс сняла сперва свой капюшон, а затем и плащ. Все стоящие мужчины и женщины покрепче схватились за свое оружие. Послышались вздохи и звук натягивающейся тетивы. «Невероятно!» Гримбольд наклонился, чтобы получше разглядеть ее. «А ты не испугался, в отличие от своих дружков? Я многое видел, но такое впервые. Скольких мужиков ты можешь ублажить своими руками? 10 или 20?» Он начал кружить вокруг нее и осматривать все тело. «Я таким не занимаюсь». Тесс только следила за ним глазами и не вертела головой. «Ножки, задница, а сиськи-то какие?» Все громче хвалил он ее. «Скажу сразу, мне нужен тот, кто владеет магией среди вас. Магией. Здесь таких нет». Он остановился перед ней. «Не ври мне, бугай, я чувствую, что среди вас есть маг или что-то магическое». «Ха-ха-ха, бугай, ха-ха», — расхохотался он. «Если не хочешь говорить, то я сама найду его, и искать я буду совсем не мирным путем. Ты угрожаешь мне». Почесывая бороду, он наклонился, и теперь их лица были на одном уровне. «Приходится. Тогда давай так». Он снова осмотрел ее с головы до ног и остановил свой взгляд на ее груди. «Хочешь, чтобы я выколола тебе глаза?» «Нет, я хочу тебя, но решать будем все через поединок, условия будут ясны». «Ну давай, что ты мне предлагаешь за свой проигрыш?» Тесс сделала 2 шага назад. «Я помогу тебе удовлетворить твою похоть и в поисках так называемого мага среди нас. Проиграешь ты, проведешь со мной в постели 1 неделю». Гримбольд тоже сделал 2 шага назад. «Вот как, меня значит хочешь, несмотря на мой вид?» Она эротично провела по своему телу руками и встала в позу с поднятыми руками, а другими придерживала грудь. «Очень хочу, еще как, трахнуть монстра не каждый может». Он приготовил свою алебарду и встал в стойку. Вся толпа отошла на большое расстояние и окружила 2 бойцов, мужчина напряг все свои мышцы, от его тела начал исходить пар, а его вздох выпускал настолько горячий воздух, что пар был плотным. Он приготовился закончить все одним ударом. Девушка, стоящая напротив, была спокойна, она дышала ровно и спокойно, она стояла неподвижно и только глаза иногда медленно двигались. Хре. Гримбольд изо всех своих сил сделал скачок в сторону Тесс. За 1 мгновение он оказался в радиусе удара своей алебардой. Тесс уже знала, что это была не обычная атака, а особый боевой навык воинов этого мира. Она не пыталась заблокировать удар, вместо этого она нырнула под алебардой и оказалась перед лицом Гримбольда. Он был очень удивлен ее скорости и ловкости, но перенаправить удар не мог. Его оружие было слишком длинным для такой дистанции, а руки вытянуты, и не было времени отпускать свое оружие, но он не колебался, а продолжил наступление всем телом и сделал удар своей головой. Бух! Алебарда ударила по земле и подняла пыль в воздух. А затем еще один глухой звук. Тесс отлетела от Гримбольда, она пару раз перекатилась по земле и только потом встала. Удар был настолько сильным, что у нее аж поплыло в глазах и был звон в ушах. После всех легких сражений это было впервые. Вместе удара у нее образовался синяк и потекла кровь. «Ах, прости, не ожидал, что это испортит твое милое личико, а ведь мне хочется посмотреть, как ты будешь сосать мне». Гримбольд снова встал в стойку, но теперь взял алебарду так, чтобы было проще бить на ближние и дальние дистанции. «Пустяки». Тесс вытерла кровь ладонью. Синяк начал медленно исчезать, а рана заживать. «ХМФ». Он набрал воздуха в легкие. Тесс решила, что слишком долго ей не стоит сражаться, ведь по выносливости Бугай будет намного опережать ее, а вот в силе, ловкости и скорости она была уверена, что намного превосходит его. Оба противника снова сделали рывок и сократили дистанцию. Тесс также нырнула под алебарды и снова оказалась перед лицом Гримбольда. Она знала, что во второй раз он не будет удивлен, и поэтому она тут же нырнула еще ниже и прошла между его ног. Гримбольд с разворота направил свою алебарду в ее сторону, но Тесс и от этого удара смогла увернуться. Он решил отпустить алебарду и перехватить ее в воздухе, пока она не воспользовалась своими крыльями. «Попалась», — подумал он, но заметил кое-что. Девушка хитро улыбнулась ему, он хотел было уже отступить, но не смог. Тесс связала его руки, ноги и шею своими тонкими нитями. Гримбольд замер. «Я победила». Она приземлилась и села на его плечо. «Поединок был нечестным, ты меня обманула», — начал огрызаться он. «Все по-честному, ты не ставил условий, кроме победы. Каха, я еще не сдался». Он попытался подвигать руками. «Но-но». Тесс потянула за нити, и руки Гримбольда обхватили его, а ноги свелись вместе. «Почему? Вот такая вот легкая победа». Она дернула за нити, и Бугай упал спиной на землю. Наблюдавшие за поединком вздрогнули от этого. «Ладно, твоя взяла, только не трожь моих ребят. Пока они не делают глупостей, они будут жить». Тесс подняла Гримбольда с земли. Теперь, как договаривались, она разрезала свои нити. «Хорошо, следуй за мной». Гримбольд потер запястья рук, потом поднял свою алебарду, и они направились к его палатке. Они шли мимо палаток всего лагеря, любопытные лица выглядывали из них, чтобы посмотреть, с кем идет их босс. Люди расступались, кто-то от удивления ронял вещи, а кто-то в страхе прятался или убегал подальше от неизвестного монстра, который был похож на девушку. Тесс была удивлена, такое количество палаток и людей. Эти бандиты явно могли напасть на один из малых городов. Но ей не были интересны их цели и желания, единственной ее целью был маг. Она чувствовала саму магию, как только она смогла ощутить ее, потоки магии не переставали проникать в ее тело и душу. Она могла контролировать эти потоки и создавать свои особые нити, маленький огонек и поток воды, но ей требовался учитель для изучения другой магии и более обширных знаний. Пройдя к палатке, Гримбольд пропустил вперед Тесс и только потом зашел сам. Там до сих пор лежала девушка. «Ну вот, как договаривались, я помогу тебе с твоей похотью». Он положил свои руки на плечи Тесс. «Я здесь не в шутки шутить пришла». Она подняла с пола тряпку и накинула ей девушку. «Ну как хочешь, пойдем тогда искать, ну или можешь здесь подождать, пока я соберу всех ребят вместе». Он развернулся и вышел из палатки. «Братва!» – раздался громкий голос. «Собраться всем!» Тесс решила подождать в палатке. Прошло немного времени, и все бандиты собрались в одном месте, был слышны голоса толпы, которые не понимали, зачем они собрались. Гримбольд заглянул в палатку и рукой. Тесс вышла из палатки и встала на краю платформы. «Внимание! Никому не двигаться с места и не доставать оружие, иначе сохранность вашей жизни будет под угрозой». Вены на шее Гримбольда раздулись из-за того, что он кричал, чтобы все могли его услышать. «Выполняйте все ее приказы». Толпа внимательно смотрела на Тесс и ждала ее действий. Она взглядом прошлась по всей толпе, а потом вытянула все свои руки. Все, кроме тех в середине, могут разойтись. Она сделала круговое движение рукой, чтобы всем было понятно, кому именно. Толпа быстро сократилась до 50 человек. Тесс спустилась с платформы и начала медленными шагами кружить вокруг группы. «Ты и ты, проваливайте». Она пальцем выборочно указывала на людей, пока там не осталось около 10 человек. «Хаем». Тесс долго стояла возле каждого человека, иногда касалась их руками или принюхивалась. Магию она чувствовала через усики, нюхала она их просто из любопытства, так же как и прикосновения.